Не нужно облегчать им работу. Конечно, когда придет время вручить вам повестку, они вас найдут. Но следует вставлять им палки в колеса на каждом повороте. А, кстати, по датам я вижу, что резюме недавно обновлялось. Зачем? Вы рассылаете его? Ищете другое место работы? Никто ничего не ищет. Но меня иногда просят что-то сделать на стороне. И Леонид, мистер Фарнезис, не возражает. Сдает меня в наймы. Как ланскнехта. Это если у нас самих нет срочной работы. Тогда я должен послать временному нанимателю резюме. Так, в строчке «Семейное положение» вы написали «Счастливо и прочно разведен». Расскажите подробнее. Это началось тем засушливым летом, когда парки закрыли, опасаясь пожаров. Все же пожары начались. Это понятно, ведь они случаются испокон веков. Случались и до появления человека. Если спилить старое дерево, то по кольцам на распиле ученые научились точно определять даты пожаров. Кольцо того года, когда был пожар, немного темнее и плотнее. В прошлом веке в местах, где еще почти не было людей, пожары случались примерно каждые 20 лет. И оказывается, это было очень полезно для леса. Выгорало все старье, труха, сухостой, а здоровые деревья выдерживали и росли себе в расчищенном лесу. Теперь же, когда человек так старательно защищает лес от огня, в нем накапливается гора горючего материала. Вы хотели рассказать про развод? Нет, это вы, уважаемый Драмапутри. Можно просто Ларри? Уважаемый Ларри, хотели разузнать про мою семейную мороку. Я же не имею ни малейшего желания выворачивать перед вами мое прошлое. Я не вижу никакого смысла в нашем разговоре. Я не верю, что кто-то будет копаться в моих старых грехах, разнюхивать, слать повестки. Я чувствую в вас какой-то враждебный настрой. Почему? Сейчас стало модно не любить адвокатов. Всех подряд. Даже презирать. Никто никого не презирает. С чего вдруг? Мой отец был адвокатом, причем довольно известным. Райфилд? Райфилд. Да, кажется, припоминаю. Райфилд — это мой псевдоним. Пришлось взять, чтобы не смущать отца. Проказы юности. Но с этим давно покончено. Так что вашим мифическим врагам меня не ухватить. Просто не за что. Да, непривычному человеку трудно бывает перестроиться. Он жил себе и жил, купался в мелких удовольствиях, уворачивался от крупных неприятностей, от огорчений, что-то тратил, что-то копил, строил веселые планы, и вдруг хлоп, все кончается. Ты под колпаком. За тобой следят, твои разговоры подслушивают. Теперь каждый шаг, каждое вылетевшее слово может обернуться против тебя. Уж не хотите ли вы сказать, что кто-то устроит слежку за мной? Мистер Райфилд, адвокатская контора Бартли, Бартлип и Колби на мелочах не экономит. В деле, которое может принести им миллионы, они не поскупятся нанять частного детектива. Неужели? Я чувствую себя почти польщенным, но если даже наймут, ничего ваш детектив не найдет и ничем меня не зацепит, потому что я, смешно сказать, но кажется это правда, я совсем не боюсь никого и ничего. Так уж ничего, решительно ничего. Но даже из вашего резюме можно увидеть, по крайней мере, одну вещь, которой вы боитесь весьма и весьма. Да? Что же это?